Любовь уходит. Обдумав советы по улучшению отношений, возможно, вы пришли к однозначному и непростому выводу. Пора расходиться. План ухода. Насилие в отношениях. Слыша о жизни с наркоманами, алкоголиками и домашними тиранами, люди часто недоумевают. Как можно было ничего не замечать? Сторонние наблюдатели спрашивают: ведь это продолжалось столько лет, неужели было непонятно, к чему все шло? Тем, кто живет в нормальной обстановке, трудно даже представить себе истинный ответ. Очень жаль, но так было всегда. Мне не приходило в голову, что это плохо. Казалось, что так и должно быть. И вот тут у некоторых везучих наступает прозрение, и они, наконец, видят разницу. Стивен Кинг. Отношения бывают изначально нездоровыми. Например, когда один из партнеров контролирует и доминирует, а другой с более низкой самооценкой старается ему угодить. Это благоприятная почва для физического и эмоционального насилия. Если это напоминает ваши отношения, и вы пострадавшая сторона, то расставание, вероятно, для вас немыслимо, даже если в глубине души вы осознаете, что несчастливы. Сама мысль о расставании может всколыхнуть те самые чувства, по причине которых вы и остаетесь в отношениях. «Я не права», «Я не заслуживаю большего», «Я плохая», «Плохой», «Один», «Одна», «Я не смогу». Человеку с низкой самооценкой и потребностью всем угождать важно в первую очередь разобраться с собственным «я», а уже потом выпутываться из насильственных отношений, хотя это будет правильным во всех случаях. И, разумеется, чтобы твердо встать на ноги и обеспечить себе безопасность, надо установить прочные и явные границы. Установите границы. План выхода из зависимых отношений. На этом этапе для укрепления своего «я» полезны индивидуальные консультации или психотерапия. Возможно, для парных консультаций пока рановато. Сначала поработайте над самооценкой. Люди в таких ситуациях часто ощущают одиночество, будучи отрезанными от друзей и семьи, от стыда или по настоянию доминирующего партнера. Следует повернуть все вспять и восстановить связи вне отношений. Труднее всего рассказать кому-нибудь о своем положении. Потом станет проще. Это касается и мужчин, и женщин. Отправьте другу или родственнику сообщение: «Давай встретимся». И посмотрите, проявят ли они ответный энтузиазм. Обеспечьте свою безопасность. Не всегда стоит посвящать всех в свои намерения. Не нужно заранее приносить извинения или предупреждать партнера об уходе, даже если для вас это естественно и вы не любите недомолвок. Только вы можете судить, насколько плохи ваши отношения. Если ощущаете, что над вами издеваются, то, возможно, пора уходить без всяких разговоров и предупреждений. Если вы несчастливы, но партнер не применяет к вам никакого насилия, сначала обсудите расставание. Это поможет решить, действительно ли вы его хотите. Дженни знает несколько пар, которые после разговора на чистоту не только решили остаться вместе, но у них все наладилось. Что сказать? Взрослые люди не обязаны искать оправдания своим поступкам. Так что не нужно раскладывать все по полочкам. Даже лучше дать партнеру возможность разобраться во всем самостоятельно. Обойдитесь без многостраничных писем с объяснениями. Дело не в тебе, а во мне. И в большинстве случаев вы, как взрослый, можете признать свою ответственность за ситуацию, пусть даже только перед собой. То, что вы вступили в отношения и принимали участие во всех долгосрочных манипуляциях, повлиявших на них. Этот способ обрести контроль Дженни называет игрой в кулачки. Оба партнера стараются взять верх, причиняя боль. Когда пора прощаться? Возможно, вы пытались завести этот разговор уже давно. Что сделать, чтобы в этот раз получилось? Как мы уже упоминали, если разговор пойдет о сохранении отношений, то понадобится время, терпение и правильная интонация. Кроме того, надо дать партнеру понять, что вы уже давно обдумывали эту мысль. Вспомним треугольник Карпмана. Важно не превратиться в преследователя, драматизирующую события жертву или в спасателя. Удерживайте границу на ее месте. Это будет непросто. Рассмотрим границы времени и места для подобных разговоров. Хороший вариант — выйти из дома, например, пойти прогуляться, но только не разговаривайте в машине, чтобы не отвлекаться на дорогу. Смена обстановки полезна и дает ощущение безопасности. Даже если вокруг никого нет, вне дома мы склонны вести себя как взрослые. К тому же во время ходьбы нет необходимости смотреть в глаза, что снижает риск конфронтации. Задайте временные рамки. Скажем, 15 минут в одну сторону и 15 минут обратно. Договоритесь, что потом каждый некоторое время будет обдумывать услышанное. Если есть опасность физического вреда для вас или детей, то сначала найдите безопасное место, куда переехать, и только потом сообщите партнеру, что уходите от него. Вероятное расставание. На сообщение о расставании люди часто реагируют с удивлением, хотя в глубине души и предчувствуют это. Если один в паре несчастен, то и другой не будет по-настоящему счастлив. Как произнести эти слова «Я тебя больше не люблю»? Сначала задумайтесь о своих чувствах. Если вы не в шоке или эмоциональном ступоре, это гнев, разочарование, одиночество или ярость. В таких ситуациях мозг чаще всего кипит многозначительными вопросами. Понадобится время, чтобы разобраться, какие из них задавать. Если кажется, что земля уходит из-под ног, то найдите хотя бы островок твердой почвы, и даже если хочется убежать, то слушайте и старательно все обдумывайте. Вы не догадывались о проблеме? Необходимо сохранять честность перед собой, латая дыры в отношениях и в сердце. Если вас обвиняют в собственничестве, подумайте, что это может значить. Способны ли вы не душить своими проявлениями внимания и привязанности? Как это реализовать в новых отношениях? Говорят, что печальный конец открывает двери к счастливым начинаниям. Что бы ни говорил партнер во время обсуждений отношений, никому не хочется слышать правду, что ему с вами скучно или что он вас больше не любит. Считается, что для исцеления после разрыва, кто бы ни был его инициатором, требуется неделя за каждый месяц отношений и месяц за каждый год. Примерно так и есть, хотя все индивидуально. Завершение отношений — это потеря, утрата. И не только партнера, но и связанных с ним мечтаний и планов. Что вы думаете о таком сроке восстановления? Считаете его разумным или уверены, что страсть и влюбленность не поддаются контролю сознания? Если вы быстро встретите новую любовь, значит, старые чувства перегорели раньше срока. Не хотим показаться занудами, но все же стоит убедиться, что вы полностью исцелились от старых отношений, прежде чем вступать в новые. Сколько бы вам ни понадобилось времени, окружающим не всегда хватает терпения. Вам понадобятся друзья, чтобы периодически плакаться им в жилетку, даже после начала новых отношений. И как ни удивительно, инициаторы разрыва иногда горюют не меньше, чем партнеры. Скучать по счастливым временам, когда будущее было безоблачным, вполне нормально. Не стройте из себя злодея и не позволяйте этого другим. Возможно, что во всей этой истории на самом деле вы положительный герой. Неважно, вы ушли или вас бросили, и то, и другое случалось с каждым, исключений и единицы. Вот что сказал по этому поводу поэт 17 века сэр Джон Саклинг. «Не весельем, так унынием. Так тебя понять? Хочешь бледной, хмурой ныне девочку пронять? Так тебя понять? Но коль ангел твой прекрасный сам себе не рад, все усилия напрасны. Пусть девчонку, брат, черти стащат в ад».